Первые террористы. Размышляя о необычайном своем положении в лагере, я находил его почти идеальным. Вопрос его прочности, если и приходил в голову, то только, так сказать, с теоретической точки зрения. Теоретически, под серпом советской луны и под молотом советской власти нет прочного ничего. Но до побега оставалось около 2 месяцев. Уж эти 2 месяца я прокручусь. Я старался предусмотреть и заранее нейтрализовать некоторые угрожающие мне возможности, но некоторых все же не предусмотрел. Падение мое с динамовских высот началось по вопросу о футбольных командах. Но кто ж это мог знать? Я объехал, или точнее обошел, несколько соседних лагерных пунктов и подобрал там 2 довольно сильные футбольные команды с запасными 28 людьми. Так как было совершенно очевидно, что при 12-часовом рабочем дне и лагерном питании они тренироваться не могли, то их надлежало перевести в места более злачные и более спокойные, в данном случае зачислить в Вохор. Гольман сказал мне составить списки этих игроков, указать их социальное положение, сроки, статьи, приговора, и он отдаст приказ о переводе их в Вохор. Я составил списки и, составив с полной ясностью, понял, что никуда я с этими списками сунуться не могу, и что, следовательно, вся моя футбольная деятельность повисла в воздухе. Из 28 человек 3 сидели за бандитизм, 2 по каким-то неопределенно контрреволюционным статьям, остальные 23 имели в своем формуляре суровые 58-8 – террор. 5-6 террористов еще могли бы проскочить под прикрытием остальных, но 23 террориста превращали мои футбольные команды в какие-то террористические организации внутри лагеря. Если даже у Гольмана не явится подозрение, что этих людей я подобрал сознательно, то все равно ни он, ни даже Радецкий не рискнут перевести в Вохор эдакий террористический букетик. Что же мне делать? Я решил пойти посоветоваться с Медоваром, но не нашел его. Пошел домой в барак. У барака на солнышке сидели Юра и его приятель Хлебников. Фамилия вымышлена. Хлебникова Юра подцепил откуда-то из бараков 2-го лагпункта, прельщенный его разносторонними дарованиями. Дарования у Хлебникова были действительно разносторонние, местами, по моему скромному мнению, поднимающиеся до уровня гениальности. Он торчал здесь в числе десятков 2 студентов Высшего Московского художественного училища, в Хутимаса, имеющих в своем формуляре ту же статью 58.8 и тот же срок 10 лет. О других деталях хлебниковской биографии я предпочитаю молчать. Юра и Хлебников играли в шахматы, я подошел и сел рядом. Юра оторвался от доски и посмотрел на меня испытующе. «Что это у меня такой кислый вид?» Я сообщил о положении дел со списками. Хлебников сказал, «За такие списочки вас по голове не погладят». «Что не погладят, я это знал и без Хлебникова». Юра внимательно посмотрел списки, как бы желая удостовериться и удостоверившись, сказал. «Нужно подыскать других». «Безнадежное дело», — сказал Хлебников. «Почему безнадежное?» «Очень просто. Хорошие спортсмены у нас почти исключительно студенты». «Ну так что?» «А за что может сидеть в лагере советский студент? Воровать ему негде и нечего. Если сажать за агитацию, тогда нужно вузы закрыть. Не так просто». Все за террор сидят. Не будете же вы утверждать, что советские студенты только тем и занимаются, что бомбы кидают? Не буду. Не все и сидят. Попробуйте проанализировать. В мире устроено так, что террором занимается преимущественно молодежь. Из молодежи самая сознательная часть — студенты. Из студентов в террор идет самая энергичная часть, то есть спортсмены. Единственный подбор, ничего не поделаешь. Вот и сидят. То есть сидят те, кто уцелел. Я был раздражен и списком, и связанными с ними перспективами, и уверенно академическим тоном Хлебникова. «Валяют мальчишки дурака, потом отсиживают по 10 лет, черт его знает где». Хлебников повернулся ко мне. «А вы совершенно уверены в том, что эти мальчишки только валяют дурака и ничего больше?» Уверенности у меня такой не было. Я знал, что террор идет преимущественно в деревне, что постреливают и в городах, но по фигурам весьма второстепенным. Об этом в газетах не публикуется ни слова, и об этом ходят по Москве только темные таинственные шепоты. А вы тоже кидали бомбы? Я не кидал. Я был на десятых ролях. Вот потому и сижу здесь, а не на том свете. По нашему в Хутимасовскому делу расстреляно 52 человека. А в Хутимасовском деле и расстрелах я кое-что слыхал в Москве. Что-то очень неясное и путанное. 52 человека. Я уставился в Хлебникова не без некоторого интереса. Это был не роман, а организация. Организация. Наш Хутимас работал над оформлением декораций в первом МХАТ. Был проект бросить со сцены бомбу в сталинскую ложу. Не успели. И бомба была. Была. И 52 человека собирались ее бросать. «Ну, Иван Лукьянович, уж вам-то нужно бы знать, что расстреливают не только тех, кто собирается кидать бомбу, но и тех, кто подвернется под руку ГПУ. Попалась лаборатория, изготовлявшая бомбу, и ребята не из нашего вуза химики. Но, в общем, могу вас уверить, что вот такие ребята будут, как вы говорите, валять дурака и кончат тем, что они этого дурака свалят к чертовой матери. Своей смертью Сталин не умрет, уж тут вы можете быть спокойны». В голосе Хлебникова не было никакой ненависти. Он говорил тоном врача, указывающего на необходимость тяжелой, но неизбежной операции. «А почему тебя не расстреляли?» — спросил Юра. «А тут многое было. И главное, что папаша у меня больно партийный». «Ах, так это ваш отец возглавляет...» Я назвал «видное московское заведение». «Он самый. В общем, почти все, кто уцелел по этому делу, имеют партийных папаш. Ну, папаши, конечно, забегали, вероятно, говорили то же самое, что вот вы сейчас. Валяют демальчишки дурака. Или что-нибудь в этом роде. Ну, папаш было много, вот мы как-то и выскочили». «Значит, вы студент, так сказать, вполне пролетарский». «Абсолютно. И даже комсомолец. Я знаю, вы хотите спросить, почему я пролетарский и все такое. Собирался заняться таким непредусмотренным физкультурным видом спорта, как метание бомб?» «Именно». «Да вот именно потому, что я пролетарский. Сталин обманул не вас, а меня. Вы ему никогда не верили». «А я верил. Сталин эксплуатировал не ваш, а мой энтузиазм. И потом еще, вы вот не верите в это. Ну, как сказано у Сильвинского, в святую банальность о счастье мира». «Пока что не верю». «Вот видите, а я верю. Следовательно, вам наплевать на то, что эту банальность Сталин дискредитирует на веки и века. А мне не наплевать. Если Сталин процарствует еще лет 10, то есть если мы его за это время не ухлопаем, то будет дело стоять так, что вы его повесите». «Кто это мы?» «Так сказать, старый режим, помещики, фабриканты». «Я не помещик и не фабрикант». «Но это не важно, люди, так сказать, старого мира, вот те, кто в святую банальность не верит ни на копейку. А если Сталин процарствует это еще лет 10, кончено. Тогда будет такое положение, что приходи и владей, кто попало. Не то чтобы Муссолини или Гитлер, ха-ха, прям хоть Аманул Хана подавай». «А вы не думаете, что такое положение уже создается и сейчас?» «Ну вот, тем хуже. Но я не думаю, еще не создалось. Так понимаете мою мысль? Если до этого дойдет, если вы повесите Сталина, ну и все такое, тогда всякий будет иметь право мне, пролетарию, сказать: ну что, сделали революцию, взяли власть в свои мозолистые руки, довели Россию до точки, а теперь пошли вон, молчать и не разговаривать, и разговаривать будет не о чем. Вот такая получается история. Мы не хотим, чтобы над страной, которую мы строим, торчал какой-то готентотский царек, понятно?» Примечание. Готентоты — африканское племя, проживающее на территории Намбии и ЮАР. В переносном смысле — крайне отсталые люди, дикари. «Понятно, хотя несколько путано». «Почему путано?» «Ухлопав Сталина, что вы будете делать дальше? И почему именно будете делать вы, а не кто-нибудь другой?» «Другого никого нет. Есть трудящиеся массы, и хозяевами будут они». «А кто этими хозяевами будет управлять?» «Никто не будет управлять. Не будет управления. Будет техническое руководство». «Так сказать, утопия технократического порядка», — синхронизировал я. Да, технократическая, но не утопия. Техническая неизбежность. Дворянства у нас нет. Возьмите любой завод и выкиньте к черту партийную головку. Кто останется? Останутся рабочий и инженер. Партийная головка только тем и занимается, что никому не дает ни житья, ни возможности работать. А инженер с рабочим сговорятся всегда. Нужно вышибить партийную головку всю. Вот мы ее и вышибем. Тон у Хлебникова был очень уверенный. «Мы, Николай II, самодержец», — начал было я. «Можете смеяться, смеяться последней. Последними будем смеяться мы. Мы ее вышибем, ну, помещиков не пустим. Хотят работать директорами совхозов, конечно, те, которые это дело знают. Пожалуйста, деньги на бочку, власть в руки, действуйте. Если Рябушинский...» «Откуда вы знаете Рябушинского?» «Знаю». Это он пророчествовал о костлявой руке голода, которая схватит нас за горло и заставит прийти к нему с поклоном. Придите, дескать, владейте. «Знаешь, Коля, — сказал Юра, — давай говорить по-честному. Из всех пророчеств о революции это, кажется, единственное, которое выполняется, так сказать, на все 100%. Революция еще не кончилась, так что о 100% нечего и говорить». «Так если он захочет, пусть работает директором треста. Будет хорошо работать. Будем платить сотни тысяч в золоте». «А откуда у вас сотни тысяч будут?» «Будут. Если все будут работать и никто не будет мешать, будут сотни миллиардов. Вам, Иван Лукьянович, отдадим всю физкультуру. Действуйте». «Вы очень сильно злоупотребляете местоимением «мы». Кто это, собственно, эти «мы»?» «Мы — те, кто работает и те, кто тренируется. Вот, скажем, спортивные организации выбирают вас, и Иван Лукьянович действует. И выбирают не на 4 года, как в буржуазных странах, а на 20 лет, чтобы не было чехарды. Отвечать вы будете только по суду». В голосе Хлебникова не было ни экстаза, ни энтузиазма, ни, так сказать, религиозного подъема. Слова он вбивал, как плотник гвозди, уверенно и спокойно, и даже не жестикулировал при этом. От его крепких плеч веяло силой. Программа технократии для меня не была новостью, она весьма популярна среди части советской интеллигенции, но там она обсуждается только абстрактно. Вот ежели бы... У Хлебникова ежели бы не было никаких. Так вот, нам нужно торопиться ухлопать Сталина, пока он не довел вещей до окончательного развала. Его и ухлопают. Я боком посмотрел на Хлебникова. 32 года жизнь кажется очень простой. Вероятно, такой же простой и кажется техника террора. Думаю, что техника провокации ГПУ стоит несколько выше. И ухлопать Сталина — это не так просто, как вбить гол зазевавшемуся голкиперу. К этим соображениям Хлебников отнесся довольно равнодушно. «Да, техника невысока, вот потому и не ухлопали еще. Но верьте мне, над этой техникой работают не совсем пустые головы». «А как же с папашами?» — спросил Юра. «Да вот так же и с папашами. Мой-то еще сравнительно безвредный, но если станет на дороге, придется ухлопать его. Удовольствие, конечно, среднее, а ничего не поделаешь». Юра посмотрел на Хлебникова укоризненно и недоуменно, и техника и психология ухлапывания собственного папаши в его голове не умещалась.